щекоча горло, пузырьки воды мне нашептывают звуки жизни, сухость в горле азисом поглощая, глаза к солнцу потихоньку привыкают. Лето пришло, и все по-другому. Тапочки, шорты, белая майка. Если этого ждать 9 месяцев, то под палящими лучами кайф, что жарко. Отвлечься от агрессии, от суеты. Самое время, когда светит солнце, мягко улететь в счастливый мир, где музыка природы из души льется. В это время очень просто отстраняются все проблемы. Тело пропитывается ленью на одной волне с южной темой. Веки прищуривший взгляд в небо, там облака отдаляются ветром, манят за собой, пропустив солнце свет. Душой в них парю, жаль, что крыльев нет. Взгляд на жизнь под другим углом, общение с окружающими духами, абсолютная пропитка природой. Голоса вдали пролетают глухо, шороху листьев предана тень, что издревле влияет на судьбы людей. Мозг проникает сомнением, все лишнее, кроме успокоения. Далекая мечта совсем близко, пропитаны слабостью мышцы, полет в пределах вечного сна, идеальный мир единичной жизни. Мы бы все поняли, что такое мир, но это не в материи, не в материи. Это не в материи, не в материи.